что вам нужно?» Тон адепта Юджина был холоден и резок, в энергии, исходящей от его тела, чувствовалась суровость. Я просто хотел спросить, с чем я могу помочь при строительстве башни? Нам не нужна ваша помощь. Если бы у вас были способности, вам бы не пришлось нанимать нас на эту работу. Место приличное, вполне подходит для строительства башни адепта. Тогда что мне нужно сделать? Ничего, уходите. Строительство такой маленькой башни займет всего 9 дней. Как только мы закончим, я сообщу. Вы завершите церемонию жертвоприношения духа башни. В этот момент Грим был настолько шокирован высокомерием и невежливостью Юджина, что даже не смог ничего сказать. Однако его шок быстро прошел, как только он вспомнил, что такое Серебряный Союз. В конце концов, этот тип строительства был их монополией. После того, как они получили свою монополию на большинство методов и знаний, связанных с еле быстро построить башню адепта. У Саруба были архитекторы и мастера массивов, но все эти стратегические таланты находились во внешних мирах под непосредственным командованием самого великого адепта Саруба. Пересечение плоскостного барьера и возвращение в мир адептов, чтобы построить простенькую башню для адепта первого класса, было немного неуместным. Даже Саназар третьего класса не имела права отдавать им такой приказ. Все эзотерические адепты, кропотливо культивируемые кланом Саруба, были обучены и подготовлены к войнам. Никто не заставит их работать на обычного адепта клана. Итак, построение личной башни Грима легли на плечи специализированной организации. Менее чем через 15 минут Грим был вежливо выгнан из пещеры. Было очевидно, что эти адепты строго защищали свои знания. Даже покинув пещеру, Грим чувствовал, что за ним следят с помощью магии. Только когда он достиг логова Мантикор, это чувство полностью исчезло. «Не унывайте, господин». Гаргамель, который прятался в пещере и заставлял Мантикор работать последние несколько дней, сразу же поспешил к нему. Он утешил своего мастера. «Каждый адепт трех главных сил такой. Со временем к этому привыкаешь, а? Ты знаешь о трех основных силах? Не мог бы ты рассказать о них? Ких-ких». «Конечно». На лице Гаргамеля появилась ненависть. «Те, кто никогда не испытывал боли странствующего адепта, никогда не поймут. Мы похожи на мышей, бегающих по улицам, угнетенных и избитых адептами клана. У нас нет другого выбора, кроме как зажать нос и льстить управляющим башнями, и все ради сбора знаний и приобретения дешевых материалов. Тогда почему бы тебе не вступить в клан? Твоя квалификация мастера зелий гарантирует место в любом клане адептов среднего размера. Мастер, тот факт, что вы говорите такие вещи, доказывает, что вы еще не поняли истинную природу этих кланов. Когда вы вступаете в клан в качестве эзотерического адепта, вы обнаруживаете, что они действительно считают ваше существование очень важным. Они готовы инвестировать в вас ресурсы. Однако с тех пор вы навсегда теряете свою свободу. Свободу? Да. Чем больше они инвестируют в вас, тем больше они ожидают получить. Такой мастер зелий, как я, будет иметь квоту, наложенную на него при вступлении в клан. Каждый год мне придется передавать клану определенное количество зелий. Такого человека, как я, у которого нет ни влияния, ни силы, определенно попросит создавать ненормальное количество зелий. Если я захочу выполнить эту задачу, мне придется провести дни в неудобной лаборатории, постоянно повторяя одни и те же монотонные действия. Грим потер подбородок. Следствием будет полное отсутствие времени для медитации или улучшения способностей. С тех пор, как я стал адептом, я уже потратил большую часть своего времени на бессмысленные придумывания зелий. И вот так мое тело медленно ухудшалось. Гаргамелю было всего 89 лет. Он даже не считался пожилым среди адептов, которые часто доживали до 200 или даже 300 лет. Тем не менее, его тело и лицо были примерно такими же, как у древних адептов в конце их жизни. Разве среди эзотерических адептов мало высококлассных адептов? Ты. Грим был несколько смущен. Мастер, вы имеете в виду адептов Серебряного Союза, не так ли? Гаргамель хихикнул. Такая крупная организация, как они, будет инвестировать и тратить ресурсы на продвижение только собственных людей. Они являются потомками высших руководителей организации. Они никогда не захотят делать это для посторонних. В конце концов, ресурсов, которые погружают в бездарного эзотерического адепта, чтобы он мог перейти во второй класс, будет более чем достаточно для того, Чтобы сделать двух или трех боевых адептов второго класса, Грим сам чувствовал это несоответствие. В клане Саруба Феррер была мастером зелий, а Кяган – мастером вуду зверей. Их боевые способности были настолько плохими, что Грим даже не рассматривал их как угрозу. Скорость, с которой их силы увеличивались, была как у черепахи по сравнению с ним. Грим видел их три или четыре раза в год с тех пор, как они вернулись с плоскости рыцарей. Большую часть времени они проводили в своих лабораториях. Они выходили на прогулку только раз в несколько недель. Иногда, они даже игнорировали еду и питались своими пилюлями. Продолжительные периоды без физических упражнений, воздействие вредных веществ и неспособность заботиться о своем духе оказали на них значительное влияние. На самом деле, было чудом, если бы их силы не уменьшались в такой среде. Однако, по сравнению с ухудшением их сил, еще более невыносимой была потеря свободы. Специализированный адепт, кропотливо обученный кланом, никогда не будет иметь возможности отправиться в приключение. Ни одна группа никогда не позволит своим драгоценным эзотерическим адептам бродить с незнакомыми людьми или путешествовать ради какого-то незначительного боевого опыта. Даже когда им приходилось отправляться на разведку, клан посылал с ними большую группу эскорта. Это делало невозможным для эзотерических адептов когда-либо получить шанс тренироваться. Грим понял, почему Гаргамель предпочел стать странствующим адептом, чем вступить в клан. Внешне адепты могли выглядеть как гордая и славная группа, но если углубиться в работу их организаций, можно найти отчаянное количество внутреннего угнетения. Глава 405. Три главные силы адептов. Северные ведьмы северного побережья, Серебряный союз западного побережья и Ассоциация адептов восточного побережья. У каждого были свои знания, наследие, культура и традиции. Всякий раз, когда люди упоминали северных ведьм, первое, что приходило на ум, была их свирепость. Чудовищная свирепость. Если бы не их смелая и безрассудная натура, как бы группа ведьм смогла расшириться и утвердиться в истощенных землях севера? Как им удалось сохранить наследие ведьм? Именно эта их свирепость позволила им оттолкнуть магических существ Черного леса, сражаясь за каждый дюйм и фут драгоценной земли, на которой они сейчас жили. Причина, по которой жители северных земель так преданно следовали за ведьмами, заключалась в их вкладе. Ведьмы сопротивлялись приливам монстров с мужеством и мощью, намного превосходящими мужчин-адептов. Ведьмы были истинными хранительницами севера. По сравнению с этим Серебряный Союз казался пестрой командой талантов. Их лидеры не были так опытны в сражениях, как северные ведьмы, но они были опытны в управлении и создании монополий над технологиями. У них были плавучие форты, транспортные массивы, армии големов и огромное количество свитков, зелий и волшебных палочек. Получение монополий на эти товары принесло им колоссальную прибыль. Они накопили бездонное количество ресурсов и магических кристаллов. Большинство людей смотрели на Серебряный Союз как на огромную, торговую суперорганизацию, а не на организацию адептов, и их презирали из-за этого. С другой стороны, ассоциацию адептов на восточном побережье можно было бы назвать истинной первичной организацией адептов. Их наиболее важной отличительной особенностью являлась полнота их знаний, а также их способность в полной мере использовать людские ресурсы. В центре континента, где располагалась область Джинтарим, различные кланы вторгались в меньшие плоскости. Каждая группа осуществляла первоначальные инвестиции в людские ресурсы. Раскопки и сбор ресурсов ложились в основу улучшения клана. Однако вторжения инициировались отдельными адептами в ассоциации. В ассоциации адептов было много исследователей, не особо сильные бойцы, но очень хороши в освоении космоса и отслеживании плоскостей. Они бродили по глубинам бескрайнего звездного моря, исследуя одну опасную зону за другой. И когда они находили меньшую плоскость, которую еще никто не покорил, они выставляли планарные координаты на продажу в ассоциации. Могущественные адепты ассоциации по очереди предлагали свои координаты. Адепт, который успешно получал набор координат, набирал команду подходящих адептов и использовал агрессивные средства, чтобы разрушить плоский барьер и установить базу в меньшей плоскости. Как только будет построен массив телепортации, ассоциация позаботится об остальном. Вторжение, доминирование и изъятие ресурсов оставляли на экспертов в ассоциации. Все меньшие плоскости, принадлежащие ассоциации адептов, были получены именно так. Ассоциация отвечала только за поддержание власти над плоскостями, в то время как адепты были наемниками для грязной работы. Избыточная рабочая сила инвестировала в завоевание и господство более мелких плоскостей. Они укрепляли себя ресурсами, украденными с других планет, продолжая использовать свою подавляющую силу, чтобы нанести удар. Эта цепочка была устойчивым путем развития ассоциации адептов. Вот почему они были неоспоримым чемпионом среди трех главных сил адептов. Серебряный союз был вторым, а северные ведьмы были самыми слабыми. Однако если судить об их силе на основе их действий в стычках между их адептами, северные ведьмы будут самыми могущественными. Ассоциация будет второй, а Серебряный союз – последним. С другой стороны, ассоциация Жентарим в центре континента была свободным союзом кланов. У них было больше адептов, больше населения и больше ресурсов, но их сила была скудной по сравнению с крупными державами. Причина, по которой три доминирующие державы не ассимилировали ассоциацию Жентарим, заключалась в осторожности. Каждая из трех сил опасалась, что любое безрассудное действие может привести к союзу двух других против них. Таким образом, три крупные державы приложили все усилия для расширения своего влияния в рамках ассоциации Жентарим с помощью торговли и других средств. Однако ксенофобный характер местных адептов затруднял достижение реального прогресса. Старые чудаки из ассоциации Жентарим часто боролись за власть и влияние, но объединялись всякий раз, когда казалось, что три крупные державы хотели вмешаться в их дела. Каждый клан, в который проникали три основные державы, уничтожался в клановой войне. Исключений не было. Так как времени оставалось еще много, Грим продолжил свой долгий разговор с Гаргамелем. Грим имел некоторое понимание трех основных держав, через книги и личные контакты. Тем не менее, его разговор с Гаргамелем очень помог ему. Конечно, Грим не мог не задаваться вопросом, как два адепта Серебряного Союза собираются так быстро построить башню адепта. В конце концов, в плоскости рыцарей клан Саруба послал две или три дюжины клановых элит и едва успел за месяц построить фундамент для боевой башни. Серебряный Союз прислал сюда только двух архитекторов. Для строительства необходимо было колоссальное количество каменных материалов, металлов и драгоценных камней. Могли ли два архитектора взять все с собой? Конечно, расположение, которое выбрал Грим, было очень удобным. Можно использовать вулканическую породу и сэкономить много ресурсов. Даже так это была грандиозная задача. Чем больше он думал об этом, тем более невероятным это казалось. Тем не менее, Грим имел некоторое представление о том, как они могут выполнить эту миссию. Должно быть, они привезли с собой големов, чтобы решить проблему нехватки людских ресурсов. Но как насчет вырезания рунических массивов? Чтобы башня адепта стала магическим объектом, полностью контролируемым адептом, каждый камень башни должен быть выгравирован руническими массивами с различными функциями. Руны подкрепления, руны магического сопротивления, руны против гадания, не говоря уже о магических цепочках и энергетических узлах. Огромный объем работы был просто головной болью. Как с этим справиться два адепта? Серебряный Союз изобрел голема, который мог самостоятельно вырезать энергетические цепи и рунические массивы. Это не имело никакого смысла. Задача была слишком сложной и деликатной для неодушевленного существа. 9 дней пролетели незаметно. Наконец, адепт по имени Юджин вышел из пещеры и послал Гриму магическое сообщение. Грим поспешно привел с собой Гаргамеля и Сабрину в пещеру. В центре их ждала Алая Башня. Основу башни составляли вулканические породы, а внутренняя часть башни была наполнена богатой энергией огня, в результате чего сама башня излучала слабый красный свет. Если Грим не ошибся, сам лавовый колодец, вероятно, был ассимилирован в часть фундамента башни. Энергетическая комната соединялась с морем лавы внизу. Это означало, что у башни никогда не закончится энергия. По крайней мере, энергия огня. Пара адамантовых дверей медленно открылась. Три адепта Серебряного Союза почтительно ждали прибытия Грима. Мастер массивов держал в руках странный кристалл, светящийся радужными огнями. Это контролирующий кристалл ядра башни. Используйте его, чтобы активировать все рунические массивы в башне адепта. Теперь вам нужно завершить проверку души. На красивом лице Грима появилось волнение. Он молча кивнул и взял кристалл в руки. На кристалле взбухли магические энергии. Грим выразил свою благодарность и медленно вошел в башню. У башни было 5 уровней. Первое, что увидел Грим, когда вошел, был огромный тайный зал. В будущем это будет публичный зал для учеников, Возможно, в будущем это место будет переполнено людьми и магическими объектами, но сейчас это был не более чем пустой зал. Гримм увидел небольшую библиотеку слева. Справа находились жилища учеников. Они состояли из ряда небольших каменных комнат. Естественно, там тоже не было мебели. Винтовая лестница, ведущая наверх, находилась в углу. Она не подвергалась тщательной обработке и полировке. Планировка башни была спроецирована в его разум. Тем не менее, алтарь Элементия в энергетической комнате еще не был активирован, а ядро не было подключено ко всем руническим массивам в башне. Таким образом, башня оставалась безмолвной. Гримм ступил на винтовую лестницу, и перед ним предстали рунические пароли. Ему нужно повторять эти слова, делая правильные жесты руками, чтобы открыть временный проход на склад и энергетическую комнату. Иначе эта винтовая лестница вела только вверх. Это также означало, что любой человек без органа управления не было никакой надежды проникнуть на склад ресурсов. Гримм на мгновение заколебался. Он подавил желание ворваться в энергетическую комнату и пошел вверх по лестнице на четвертый этаж, где находилось ядро. Глава 406. Согласно контролирующему кристаллу, ядро находилось на четвертом этаже. В башне было 5 этажей на поверхности и 2 подземных. В общей сложности 7. 2 подземных уровня были энергетической комнатой и складом ресурсов соответственно. Такая планировка была характерна для большинства башен. Первый этаж выполнял функции жилища учеников, тайного зала, библиотеки, академического зала и столовой. На втором этаже был волшебный сад, комната для разведения, инкубационная камера, небольшая лаборатория и полигон для практики. На третьем этаже была запечатанная комната, хранилище книг, фабрика големов, алхимическая лаборатория и камера для изготовления свитков. На четвертом этаже находились комната адепта, кабинет, комната для совещания и ядро. На пятом этаже была комната телепортации, частные лаборатории и мастерские. Это был только базовый дизайн, как и просил Гримм. Большая часть необходимых магических средств еще отсутствовала. Ему пришлось бы вложить гораздо больше, если он хотел функционирующее место по всем его желаниям. В обычных обстоятельствах ученики имели доступ только к первому и второму этажам. Псевдоадепты и продвинутые ученики могли заимствовать использование определенных средств на третьем этаже. Четвертый этаж и выше был ограничен только адептами. Кроме того, они должны быть доверенными лицами, которые принадлежали башне. Посторонние адепты могли оставаться только на третьем этаже. Поскольку башня не подверглась пространственному расширению, места для передвижения было не так много. Тем не менее, было нетрудно поддерживать жизнь почти 100 адептов и учеников. Гримм быстро вошел в центральный зал управления. Полы были выложены белым мрамором, а стены слабо излучали богатую энергию Элементия. В массиве в центре комнаты находился большой кристалл. В центре этого скопления кристаллов вспыхивала руна, непрерывно выпуская магическую энергию. Гримм наклонился, чтобы рассмотреть кристалл в деталях. Вскоре чип завершил быстрое сканирование внутренней структуры кристалла и его состава. Как ни странно, даже чипу не удалось собрать никакой информации. БИП обнаружена неизвестная субстанция энергетического кристалла. Соответствующий тип вещества в библиотеке данных не найден. Признаков искусственного синтеза тоже нет. По предварительным оценкам вещество из-за пределов этого мира, это означало, что этот кристалл не был продуктом из мира адептов или синтетическим драгоценным камнем, созданным высококлассным адептом. Вместо этого это был уникальный кристалл из другой плоскости, или даже глубины моря звезд. Гримм достал контролирующий кристалл, который дал ему адепт в серебряной мантии, и понял, что он сделан из того же материала, что и большой кристалл перед ним. Более того, когда руна внутри гигантского кристалла пульсировала, маленький кристалл в его руке вибрировал с той же частотой. Гримм сделал, как велел адепт в серебряной мантии. Он поместил маленький кристалл в углубление над большим. Затем он порезал ладонь и прижал окровавленную руку к кристаллу. БИП обнаружение соединения данных. Установить соединение. Да, Гримм чувствовал, как его сенсорный мир бесконечно расширяется, когда его дух соединялся с кристаллом. Его дух мгновенно распространился в каждый уголок башни. В его ментальном пространстве появился огромный экран света. На экране появилось множество разнообразных команд, и первой командой было «активировать башню». Активация башни не просто запускала ее функции. Это означало, что Гримм теперь будет обладать высшей властью над башней адепта. чип, обнаружил какие-нибудь проблемы с безопасностью, БИП, первоначальное сканирование контролирующего кристалла завершено, никаких бэкдор-программ или ловушек не обнаружено, более полное сканирование начнется после активации башни, рекомендую хозяину немедленно активировать башню. Грим отдал приказ активировать башню, вся конструкция задрожала, в энергетической комнате внезапно зажегся блеск элементия, над алтарем открылась черная дыра размером с кулак, оттуда выплыли следы призматического тумана, их сразу же направило к бассейну элементия, затем туман опустился на дно бассейна, менее чем за 7 минут богатая магическая энергия стала плотной, на дне копился радужный туман, вскоре на дне появился прозрачный, но вязкий слой воды, это была не вода, извлеченная из мира элементия, это был жидкий элементий, извлеченный из воздуха. Энергия элементия, как правило, существовала в газообразном состоянии. Тем не менее, бассейн сгустил энергию и вызвал резкое увеличение удельной концентрации. Если энергетическая комната продолжит функционировать, этот жидкий элементий превратится в твердые магические кристаллы, и это была самая стабильная валюта в мире адептов. С активацией энергетической комнаты, магическая энергия их воздуха извлекалась волна за волной. Эти энергии медленно циркулировали в системах башни, от второго подземного этажа до первого, а затем и по всей башне, энергии сияли везде, где простирались рунические массивы. Гаргамели, три адепта Серебряного Союза, молча наблюдали, как в нижней части башни засиял свет, медленно распространяясь по всем уголкам здания. Башня, которая была тускло-малинового цвета, теперь горела, как красивый огненный коралл, показывая себя во всей своей красоте. «Пожалуйста, входите. Добро пожаловать в башню адепта». Воздух гудел от неистового голоса Грима. При звуке его голоса закрытые двери немедленно открылись. Грим снова встретился с тремя адептами Серебряного Союза в гостевом зале на третьем этаже, чтобы обсудить другие вопросы. Гаргамель, с другой стороны, получил частичные полномочия от Грима. Он бродил по башне, жадно исследуя каждый уголок. «Сэр Грим, если у вас нет других просьб, мы отправляемся в путь», — ответственным за координацию был адепт Юджин. Было очевидно, что три избалованных адепта Серебряного Союза хотели уйти как можно скорее. Это место было безлюдным и не имело той роскоши, к которой они привыкли. «Не спешите», — Грим быстро заговорил, — «фундамент башни построен, но еще много магических объектов, которые нужно построить. Могу я спросить о цене?» Адепт Юджин был невероятно прямолинеен. Он передал кусок пергамента Гриму. «Массив телепортации. 100 тысяч магических кристаллов. Комната обнаружения. 70 тысяч магических кристаллов. Полигон для практики. 80 тысяч магических кристаллов. Комната привязывания. Маленькая. 4 тысячи магических кристаллов. Средняя. 20 тысяч магических кристаллов. Большая. 50 тысяч магических кристаллов. Комната запечатывания. 30 тысяч магических кристаллов. Бассейн очищения. 20 тысяч магических кристаллов. Универсальная алхимическая лаборатория. 130 тысяч магических кристаллов. Включает в себя полный набор инструментов и услуг. Фабрика големов. 40 тысяч магических кристаллов. Может использоваться только для создания и ремонта магических статуй уровня адепта. Камера изготовления свитков. 3000 магических кристаллов, включает все инструменты, лаборатория колдовства, 7000 магических кристаллов, алхимический раб, уровень адепта, 20 тысяч магических кристаллов, уровень ученика, 800 магических кристаллов, вуду-зверь, уровень адепта, 16 тысяч магических кристаллов, уровень ученика, 600 магических кристаллов, слуга волшебного сада, цветочная фея, 200 магических кристаллов, существо, джин, 170 магических кристаллов, существо, башенный раб, силовой, минотавр, 20 магических кристаллов, существо, свинобраз, 8 магических кристаллов, существо, огр, 25 магических кристаллов, существо, порождение дракона, 40 магических кристаллов, существо, башенный раб, специализированный, полурослик гурман, 300 магических кристаллов, существо, гном-кузнец, 120 магических кристаллов, существо, травяная фея, женщина, 700 магических кристаллов, существо, мужчина, 600 магических кристаллов, существо, ученик сирены, 1700 магических кристаллов, существо. Пергамент был невелик, но его содержимого было достаточно. Большинство вещей, перечисленных здесь, были необходимы для работы башни адепта. Тем не менее, Грим ощутил головную боль, когда прочитал цены. Если бы он был ветераном-адептом, который прожил 100 лет, у него был бы хоть какой-то капитал. К сожалению, он был обычным адептом, который боролся зубами и когтями, чтобы заработать свое ведро золота. На самом деле, прошло не так много времени с тех пор, как он попрощался со своим ярлыком в качестве недавно продвинутого адепта. Что касается сбережений, то он потратил большую часть ресурсов и магических кристаллов на Алису и ее битву судьбы. Он едва мог выжать 30-40 тысяч магических кристаллов, если бы посчитал все, что у него осталось. Этой суммы явно недостаточно, чтобы завершить функции башни. Не то чтобы у Грима не было под рукой ценных вещей. Если он готов расстаться со своим последним пространственным камнем, все финансовые проблемы будут решены. Проблема была в том, что он не хотел. Так, после долгих переговоров с адептом Юджином Грим заплатил за небольшой алтарь в зале на первом этаже. Затем он купил инструменты и оборудование для алхимической лаборатории, фабрику големов, камеру создания свитков и несколько других мест. Он также купил магические семена для сада. Помимо этого, он взял двух полуросликов-гурманов, двух гномов-кузнецов и двух фей. У него не было выбора. Отныне они с Гаргамелем должны были жить здесь. Они не будут охотиться в одиночку за каждым обедом. Вот почему приобретение продуктов питания и ежедневных расходных материалов и предоставление их рабам было лучшим решением. Между тем, на 11 мантикор выпала роль охранника в башне. Как только адепты Серебряного Союза соорудили алтарь, Грим немедленно поместил на платформу скипетр огненного лорда. Таким образом, он мог ежедневно вызывать до 5 огненных элементалей. Они могли служить ему. Со временем в подземной сети туннелей будет доминировать огненный элементий. Такое развитие событий существенно повысит безопасность башни. Грим также сможет призвать еще больше огненных элементалей, чтобы они служили в качестве бесплатной рабочей силы. Конечно, сначала он решил построить огненный алтарь. Глава 407. Когда Грим увидел, что Алиса контролирует собственную башню в северных землях, он подумал, что это легко. Тем не менее, только теперь, когда он управлял собственной башней адепта, он понял боль владения башней. В прошлом он всегда жил в башне клана Саруба. Срочной потребности в ресурсах не было. Он также часто был обременен вопросами, с которыми ему приходилось возиться. Следовательно, у него никогда не было времени на накопление средств. Теперь, когда у него была башня, одного потребления магических кристаллов и ресурсов было достаточно, чтобы у него заболела голова. Его положение не было похоже на положение Алисы. Ведьма судьбы работала в одиночку, но ее поддерживали накопленные ресурсы ведьм судьбы. Ее отправная точка была гораздо дальше, чем у Грима. Со временем разрыв в их власти будет только увеличиваться. Это была самая серьезная забота Грима. Его первый опыт вторжения в плоскости обильные богатства, которые нужно было собрать, пленили его воображение. Бесчисленное количество раз Грим фантазировал о завоевании плоскости с армией адептов, которую он соберет. Они получат обширные земли и горы ресурсов, которые будут использованы для дальнейшего укрепления. Однако в каждой из своих фантазий он был лидером. Только он мог быть лидером. Но если Алиса накопит больше влияния и власти, чем он, кто будет лидером, когда они объединятся, а кто подчиненным? Вопрос был простой, но он глубоко встревожил Грима. Как только обе их силы будут развиты, они не смогут избежать столкновения с проблемой, даже с неясными чувствами, которые они испытывали друг к другу. Более того, адепты были прагматичными существами. Незначительные романтические чувства не могли подорвать разницу в статусе между двумя людьми. Алиса была предводительницей ведьм судьбы, хотя и с немного недостаточной силой. С другой стороны, Грим был простым огненным адептом с горсткой подчиненных, к которым он мог обратиться. Когда придет время объединиться, что Грим должен был использовать, чтобы заставить Алису подчиниться ему? У каждого из них теперь была своя башня адепта. Алиса обладала башней происхождения ведьм судьбы, одной из самых могущественных башен адепта на континенте. Сейчас у нее было не так много, но пока она держалась за свою личность, у нее не было проблем с расширением своего влияния и мощи. На самом деле нельзя сказать, что Алиса начинала с нуля. Она расширялась на основе ведьм судьбы, медленно восстанавливая легендарную ветвь ведьм к ее былой славе. Она была практически богатым ребенком, рожденным с серебряной ложкой во рту. Грим был нищим, который должен был начать с нуля. Конечно, Грим мог связаться с Алисой в любой момент и попросить у нее несколько десятков или сотен тысяч магических кристаллов. Если бы он сделал это, он мог бы решить все финансовые проблемы своей башни. Однако, как адепт с дикими амбициями, Грим никогда не снизит свой статус, чтобы попросить Алису о помощи. Он прекрасно знал, с какими проблемами придется столкнуться Алисе. Башня судьбы может иметь большой запас магических кристаллов, но большинство этих активов были заморожены ради волшебных фей. Того, что осталось, едва хватало, чтобы поддержать работу массивной башни. Грим сам был в затруднительном положении, но он не был в такой опасной ситуации, как Алиса. Вопрос, касающийся первой ведьмы судьбы, отношение к ней других лидеров ведьмы внутренних дел ведьм судьбы. Одна ошибка в отношениях с любым из них ввергает ее в отчаяние. Ноша, которую несла Алиса, была не легче, чем у Грима. На самом деле, большую часть времени Грим был рад, что не был вовлечен в те сложные слои заговора, где было трудно отличить друга от врага. Три адепта Серебряного Союза ушли той ночью. Рабов и слуг, купленных Гримом, доставят в течение 15 дней. У Грима было полмесяца, чтобы привести башню в порядок. По крайней мере, ему нужно было запустить ее основные функции. Помимо магических средств, башня адепта сильно нуждалась в ежедневных предметах первой необходимости для адептов и учеников. Пополнение этих запасов – вопрос, который должен решаться сразу же. Ведь Грим не может спать на каменном ложе, грызть дичь мантикор и пить воду из плоскости элементия воды. Это было приемлемо на пару дней, но даже самый стойкий адепт не выдержит такой образ жизни долго. Грим молча размышлял над этими проблемами, когда получил сообщение от Снарлакса. Снарлакс и его группа из десятка человек достигли города Пайнкан. Они наняли наемников, чтобы сопроводить их к башне адепта. Грим помолчал и передал управление башней Гаргамелю. Он вывел 11 мантикор из пещеры и поспешил в город. Через полдня Грим смог встретиться со Снарлаксом в 20 километрах от города. Он использовал свою ментальную связь со Снарлаксом, чтобы найти группу. Всего было 16 человек. Впереди шли Лав и те, кого он завербовал во время их последнего похода. Черные глаза Грима пронеслись по членам группы, когда он спрыгнул со спины лидера мантикор. Помимо Снарлакса и учеников его фракции, он заметил среди них Мирил. «Мирил, почему вы пришли вместе?» Выражение обожествления и зависти мелькнуло в глазах Мирил, когда она посмотрела на странное, похожее на льва животное. «Мастер, вы потрясающий! Прошло всего несколько дней, а вы уже успели приручить такого могущественного зверя». Грим был одет в простой серый халат. Он был высокого роста и обладал красивым лицом. Его распущенные малиновые волосы спадали на плечи, а в руке он держал таинственный черный посох с узорами. «Ладно, можем поговорить обо всем этом в башне. Я специально привел мантикор, чтобы перевести всех». Пошли Лав и двое членов его отряда отправились обратно в город, а 11 мантикор понесли 14 адептов и учеников на своих спинах. Они расправили крылья, взревели и полетели в глубину черного леса. Чтобы сэкономить время, Грим заставил Снарлакса ехать вместе с ним, чтобы он мог спросить гоблина о причине визита. «Мастер, конечно, для того, чтобы принести вам необходимые товары. Вы только что построили свою башню», — взволнованно объяснил Снарлакс. «Уверен, что вам не хватает предметов первой необходимости. Я отыскал леди Мирил, и мы решили принести эти вещи вам». Пронесся сильный порыв ветра. Большие уши Снарлакса трепетали, а зеленые волосы развивались. Тем не менее, энтузиазм гоблина не унимался. Ближе к концу своей длинной речи, Снарлакс прислонился к уху Грима и прошептал: «Мастер, помимо необходимого, я принес магические кристаллы. Бизнес магазина гоблинов был феноменальным. Я воспользовался возможностью заработать. Все ради хозяина магические кристаллы. Сколько?» «120 тысяч», Снарлакс широко улыбнулся. Если бы Грим не поймал Снарлакса за ворот, он, вероятно, упал бы со спины мантикоры. 120 тысяч, он не был новичком, который только вышел из деревни. Небольшой магазин гоблинов, полагающийся на защиту клана, заработал 120 тысяч магических кристаллов менее чем за 10 лет. Легендарная история вроде этой, может быть и хороша для таверн, но ее не следует воспринимать всерьез. Грим покачал головой, рассмеялся и решил не думать об этом. Вместо этого он повернулся, чтобы оценить прекрасный пейзаж под ними. Мантикоры летели над кронами огромного леса. Это место было наполнено жизнью. С высоты можно было видеть только бесконечную листву и кроны деревьев. Черные, Пожалуй, это был единственный цвет в этом лесу. Если смотреть вверх из густого леса, ветви и листья разрезали небо на куски голубых лент. Черный и бескрайний лес тянулся бесконечно, от низких кустов до высоких деревьев. Эта земля была раем для флоры. Дубы, пихты, ели, кедры, встречались все разновидности деревьев, а между ними росли лианы. Любому человеку было бы трудно пересечь этот первобытный лес. Конечно, в такой среде обитали всевозможные лесные твари, и истинными хозяевами леса были магические монстры. Ученики, которые смогли последовать за адептом Мирил, были продвинутыми учениками или псевдоадептами. Все они отважились отправиться на окраины Черного леса и сразились там со зверями, магическими существами, монстрами и коррапторами. Они могли одержать победу и вернуться с ресурсами и трофеями, а могли и нет, вынужденные прятаться в болоте или гниющей растительности, молясь, чтобы избежать монстров. Если ученик хотел стать сильнее, ему приходилось несколько раз переживать такие стрессовые ситуации. Для них Черный лес был землей волшебных существ и раем для монстров. Это было также поле боя, с которого они получали ресурсы. Тем не менее, в этот момент они ехали на легендарной мантикоре, высоко над пугающими зверями внизу. Это расслабленное чувство было освежающим. Это также была настоящая мощь адепта. Даже могущественное магическое существо могло лишь молить о пощаде и стать послушным рабом всемогущего адепта. Это чертовски отличное ощущение. Глава 408. Прибытие Мирил и остальных, безусловно, оживило башню. Кроме того, они привезли с собой множество предметов первой необходимости и припасов. Грим предоставил ученикам доступ к первому и второму этажам. Тем временем он привел Снорлакса и Мирил в зал заседаний на четвертом этаже, чтобы обсудить другие вопросы. Снорлакс достал мешок и передал его Гриму. Внутри были 120 тысяч магических кристаллов. Однако на этот раз Снорлакс честно признался, что Алиса послала их через торговую компанию ведьм. Алиса никогда бы не отправила такое огромное количество кристаллов без какой-либо причины. Она сказала что-нибудь еще, Грим был взволнован. Она отправила сообщение. «Берегитесь магических тварей», — ответила Мирил. Ее слова шокировали Грима. Молодой огненный адепт опустил голову, размышляя. Другие люди, возможно, не понимали смысла этого предложения, но в его голове возникла интересная история, которую он прочитал в древних томах. Было много примеров атак магических существ, когда адепты пытались вторгнуться в Черный лес. У магических существ будто была твердая вера в то, что экспансия человека в лес повлияет на их среду обитания. Вот почему они безрассудно нападали на людей всякий раз, когда те пытались проникнуть в лес. Иногда магические существа собирались вместе, чтобы координировать осадные действия против человеческих поселений вблизи леса. В прошлом Грим думал о них только как о битвах между человеческими адептами и могущественными магическими существами. Он думал, что это битвы за территорию, и, пока он осторожен, не посягая на земли могущественных существ, у него никогда не будет серьезных проблем. Тем не менее, напоминание Алисы заставило его пересмотреть возможность нападения. Как только он прибыл в область Древа Чумы, он редко выходил. Естественно, он не мог проникнуть на территорию какого-либо существа. Тогда как же мешало его существование магическим тварям? Другие, возможно, не смогут ответить на этот вопрос, но у Грима было смутное представление. Башня адепта. С созданием башни, блуждающие магические энергии неизбежно будут извлекаться из окружающей среды, чтобы поддерживать ее ежедневные функции. Распределение магического элементия варьировалось от места к месту. Чем больше энергии башня извлекала из воздуха, тем меньше плотность элементия в окрестностях. Это незначительное изменение было несущественным для обычных лесных зверей, но для магических существ, обладающих сверхъестественными способностями, оно было ясным, как день. По правде говоря, магические существа рождались из погружения в плотную концентрацию элементия. Они были очень чувствительны к потоку элементарных частиц. Как они могли позволить чужаку творить такое на их земле? Вот почему башня стала мишенью враждебности магических тварей. Грим сразу же обратился к Гаргамелю. Тот Гаргамель связался с лесным духом Евой. Как и ожидалось, Ева прислала новости о беспорядках среди магических существ. Они все постепенно приближались к древу Чумы. Только теперь Грим понял, почему Алиса приложила столько усилий, чтобы отправить ему гонца и 120 тысяч магических кристаллов. Это было не для того, чтобы помочь с строительством башни, а чтобы защититься. Алтарь элементия функционировал день и ночь, но жидкой магической энергии в бассейне было недостаточно, чтобы полностью покрыть дно. Это также не учитывало вторичные бассейны элементия и третичные магические бассейны. Магические энергии в этих бассейнах существовали в газообразном состоянии. Большая часть блуждающего элементия, ежедневно поглощаемого башней, использовалась для поддержания и изменения окружающей среды внутри башни. Только малая часть энергии направлялась к бассейну. Если магические существа нападут, башня должна будет активировать все свои защитные системы. Когда это произойдет, блуждающих элементарных частиц будет недостаточно для поддержания потребления энергии. Гримм приказал Чипу сделать элементарный расчет. Если башня закроет все ненужные магические объекты и рунические массивы, то алтарь элементия, вероятно, сможет генерировать от 27 до 28 магических кристаллов каждый день. Тем не менее, поступив таким образом, он подвергнет адептов и учеников суровым условиям окружающей среды. Подземный мир был сухим, жарким и пустынным местом. Никто не мог стерпеть жизнь в таких условиях. С другой стороны, для активации защиты башни потребуется от 12 до 15 магических кристаллов в день. Если они хотели управлять необходимыми магическими объектами, потребление достигнет 20-22 магических кристаллов в день. В конце концов, в башне было много магических дверей, защитных массивов, сигнальных массивов и кристаллов обнаружения. Все эти вещи потребляли магическую энергию. Если принять во внимание вуду зверей, големов и магический сад, которые должны добавиться позже, потребление энергии увеличится. Попытка полагаться на башню адептов в качестве единственного средства получения кристаллов была абсурдной идеей. Именно поэтому большинство адептов активировали только самую низкую степень защиты в мирное время. Как только начиналась война, а все защитные сооружения были активированы, башня мгновенно превращалась в денежную яму. Скорости, с которой она пожирала магические кристаллы, было достаточно, чтобы заставить любого адепта закричать от горя. Гримм был в катастрофической ситуации. У башен других адептов может быть запасов на несколько десятилетий и даже столетий. Однако его башня не имела абсолютно ничего. Его склад и сокровищница были настолько пусты, что мышь умерла бы с голоду, если бы оказалась запертой внутри. Использовать такую башню для войны, Гримм сразу понял значение магических кристаллов, которые дал ему Снорлакс. Это были не магические кристаллы, это был спасательный круг башни. Гримм, вероятно, схватился бы за голову и громко закричал, если бы он был сейчас один в комнате. Однако в данный момент на него смотрели двое его подчиненных. У Гримма не было выбора, кроме как скрыть чувства. Он улыбнулся, хотя ему очень хотелось плакать. Все не так уж плохо. Во-первых, эта башня не на поверхности. Осадить ее будет непросто даже орде магических существ. Их численность не будет иметь значения, если они заблудятся в темном лабиринте. Это самое лучшее и удобное место для установки первой линии обороны. Во-вторых, это только край Черного леса. Возможность появления магического существа второго класса невелика. Если это группа магических существ первого класса, мы сможем положиться на защиту башни. Если все пойдет хорошо, мы контратакуем и получим прибыль. Самое главное, у нас под ногами море лавы. Если кто-то разозлит меня, я использую силы башни и извлеку лаву, чтобы затопить эту пещеру. Что тогда сделают эти твари? После логического анализа ситуации Гримм медленно перечислил все преимущества и недостатки. Только теперь он понял, почему Алиса решительно поддержала его строительство башни здесь. Это место было отличным. Поблизости не было больших кланов адептов, и не было ужасающих магических существ. Это позволит избежать преследования и беспокойства, пока он расширяет свое влияние. Кроме того, под древом чумы скрывалось море вулканической лавы. Этот ресурс имел невероятное значение для личностного роста и развития Гримма. Ему нужно было только противостоять этой атаке. Когда свет его башни осветит лес, этот небольшой участок станет его территорией. Если магические существа не смогут прогнать его, то у них не будет другого выбора, кроме как покинуть это место, мигрируя в чужие земли. Тем не менее, было не так много безопасных территорий, чтобы мигрировать. Ради своего племени и своего вида, звери объединятся против него. Скоро Гримму предстоит жесткая битва. Руины каменного молота, лес каменных колонн, выветрившихся на протяжении веков, в 15 километрах к востоку от древа чумы. Лесной дух Ева стояла на высоком каменном столбе. Камни были стерты ветром и дождем. Бесчисленные долины, пещеры и каменные леса были покрыты высокими черными деревьями, формируя сложную географию и также создавая идеальное укрытие для различных магических существ. Кто знает, сколько опасных зверей притаилось здесь. Лидеры магических существ уровня адептов собрались, отвечая на призыв самого старшего из них, Тулы, демона-паука. Они обсуждали присутствие человеческих адептов на территории Мантикор. Они все ощутили изменение магической энергии. Странная дрожь и истощение магического элементия представляли страшную угрозу для всех присутствующих. Многие из старейших магических существ мгновенно определили существование башни адепта. Не было другого способа объяснить это явление. Башня адепта. Выражение их морд изменилось, когда они услышали это. Это название ненавидели и боялись все магические твари, потому что это означало, что придется заплатить немалую цену. Их земли, их охотничьи угодья и даже их жизни. Глава 409. Несколько странных существ разных форм и размеров заняли все пространство каменного леса. Среди них была трехголовая демоническая гончая, темная щупальца и гигантская гелада-берсеркер. Несмотря на то, что эти существа не были в особо дружеских отношениях, им удалось подавить свое недовольство из уважения к подавляющей силе лорда Тулы. Они просто обменялись враждебными взглядами. Несущественные персонажи, такие как лесные духи и двуглавые огры, могли только ждать команд повелителей за пределами каменного леса. Почти все собрались. Самое время начать нашу операцию. Первым выступил Эптеркап. Это был один из многих аберрантных потомков лорда Тулы. Он походил на человека, но это был монстр с уродливым видом жука. Его слова обычно передавали волю владыки Тулы. Трехголовая демоническая гончая подняла свои головы, покрытые грубой шерстью. Все шесть алых глаз упали на Эктеркап. А план? Мы не можем так опрометчиво бросаться на башню. Если план провалится, вы, пауки, сможете вернуться под землю, а нам, живущим на поверхности, придется бежать. Нам нужен план. Как лидер гончих в 60 километрах к северо-западу от древа чумы, Унгуджа был единственным трехголовым демоном в своей стае. Его три головы не просто давали ему три отдельных атрибута ветра, огня и яда. Они также наделили его высшим интеллектом. Возможно, он и не самый могущественный лорд на этом участке, но он, несомненно, был одним из самых умных и хитрых. Дьявольские гончие могли превращаться в волка или гоблина. На самом деле это был волк с чертами гоблина. У них были устрашающие челюсти и острые когти. Они ничем не отличались от волков, когда были детенышами. Когда дьявольская гончая достигала подросткового возраста, ее цвет кожи становился все темнее и темнее, с оттенка красного до полностью синего. Среди гончих существовала уникальная эволюционная форма, и это была трехголовая демоническая гончая элитного класса. В них пробуждалась родословная от Цербера. Помимо их сильных и мощных челюстей, каждая из трех голов обладала уникальными магическими способностями. Зеленая голова слева могла стрелять ветряными клинками, красная голова справа могла стрелять цепью огненных шаров, а главная голова в середине обладала навыком ядовитого дыхания. По сравнению с силой его атак, трехголовая демоническая гончая не имела защиты. В противном случае, он не был бы низведен до своего нынешнего положения одного из самых слабых лордов магических существ. Демоническая гончая обладала толстой шкурой, но ее тонкая и длинная талия была самой большой слабостью. Таким образом, несмотря на то, что демоническая гончая любила бойни, ей приходилось прибегнуть к более коварным средствам. Засады и внезапные нападения были ее любимой тактикой. Она редко сражалась с врагом в лоб. «Я согласен с Унгуджи. Нам нужен план. В противном случае, у меня будут основания подозревать, что это заговор, чтобы истощить наши силы». Первым согласилась темная щупальца, похожая на кальмара. Эмуру, единственная темная щупальца в этой области. У него было мускулистое тело подростка человека, но все, начиная от талии ниже, было заменено толстыми и длинными щупальцами. Кроме того, было много мясистых растяжений о том месте, где должны быть его руки и пальцы. Конечности непрерывно переплетались и пульсировали. Это было отвратительное зрелище. Эмуру был совершенно голым. На нем не было ни одежды, ни доспехов. Его тело постоянно окутывало странное облако черного тумана. Его черные как смоль глаза вызывали дрожь по спине. Как одинокое, но могущественное магическое существо, у Эмуру не было ни членов племени, ни даже спутников. Тем не менее, его мощная темная магия и навыки ближнего боя делали его сложным врагом. Немногие в этом лесу осмеливались провоцировать его. «Тула, если твоя цель – изгнать этих человеческих адептов, мы охотно последуем за тобой. Тем не менее, мы должны увидеть вашу армию пауков. В противном случае», – на этот раз заговорила Медуза. Это была Дана, Медуза, которая только что завершила свою метаморфозу. Как один из известных повелителей магических существ в этой области, у Даны было 7 или 8 горгон в качестве подчиненных, а также сотня подземных существ. Она была земным магическим существом элитного класса. У нее было соблазнительное тело красивой девушки и тонкий хвост гремучей змеи. А вот ее волосы ужасали. Они состояли из бесчисленных маленьких ползучих змей. Более того, ее красивые глаза иногда испускали пугающий блеск. Каждый, кто смотрел ей в глаза, был поглощен магией окаменения. Она тоже была обнаженной. Однако тонкий слой черно-фиолетовой чешуи покрывал ее гордую грудь. Кожа была мягкой, гладкой и белой. Тонкие руки выглядели слабыми и безобидными, но в них была сила разорвать тигра на части. Помимо Тула и его бесчисленных потомков, Дана была самым могущественным и влиятельным из повелителей магических существ в этой области. Высокомерный Эктеркап не осмеливался ни воспринимать ее всерьез. Он отошел в сторону, уступив своему гигантскому предку, демоническому пауку Туле. Паук сделал два шага вперед. Медуза замолкла. Размеры Тулы были слишком велики. В каждом районе Черного леса было такое магическое существо. Существо внушительной силы. Они использовали свою силу, чтобы удерживать самые обильные земли. Любой, кто пойдет против их воли, будет изгнан или съеден. Исключений не было. Вот почему даже Медуза Дана, со всей своей силой и влиянием, не посмела бросать вызов Туле, который был самым старшим из всех магических существ. В сложных глазах паука сиял фиолетовый свет, однако его рот не двигался. Он говорил своим духовным голосом, позволяя каждому присутствующему понять его мысли через телепатию. «Человеческие адепты должны умереть», голос Тулы был необычайно грубым, как будто сотни и тысячи голосов говорили одновременно, «Башня адепта должна пасть, в противном случае, наш черный лес деградирует, я не потерплю такого исхода». Теперь, когда лорд магических существ объявил войну, больше не было необходимости обсуждать это. «Три дня», продолжал звучать голос Тулы, «у вас есть только 3 дня». Через 3 дня вы должны привести сюда всех своих подчиненных. Затем мы начнем атаку, разрушим башню и убьем адептов. Любому, кто не придет, придется столкнуться с наказанием. Тула угрожал им, а в это время из земли, кустов и щелей между камнями выползли крошечные пауки. Они сверкнули клыками на всех присутствующих. Эти крошечные пауки были слабы по отдельности, но их было слишком много. Даже магическим существам элитного класса было бы трудно сбежать без единой царапины. Морды тварей позеленели, но никто публично не воспротивился приказам Тулы. Как магические существа, они очень хорошо знали о последствиях нахождения башни адепта в этом месте. Противник уничтожит их, как добычу в дикой природе. Таким образом, приказы Тулы звучали жестко, но это был правильный курс действий. Через мгновение Грим получил кристалл с записью изображения, который прислала Ева. Даже Грим, с его спокойным поведением, сделал холодный вдох, когда он увидел всех магических существ в кристалле. Тула, демонический паук, был, скорее всего, магическим существом на пике элитного класса. Это означало, что у него, скорее всего, часть силы магического существа второго класса. Грим не был уверен, что сможет пережить засаду такого монстра. Другие лорды магических существ, такие как трехголовая демоническая гончая, Медуза, Темное Щупальце, Берсеркер Гелада и Король Виверн, были могущественными магическими существами элитного уровня. Любой из них в одиночку был неприятным противником. У Грима не было никаких гарантий, что он сможет победить. Не говоря уже о многочисленных обычных магических тварях, минотаврах, эктеркапах и прочих. Даже кто-то такого калибра, как Ева, едва ли будет решающим фактором во время этой войны. По сравнению с этими могучими существами, более многочисленные твари даже не привлекли внимания Грима. Он уже принял решение. Он собирался затопить их огнем. Бездонное море лавы покоилось прямо под башней. Если бы он мог вытянуть эту лаву и впрыснуть ее в пещеры, он нанес бы огромный урон врагам. Он не знал, сколько сильных умрут, но слабые были обречены. В настоящее время они превосходили по численности, и у башни не было магических запасов энергии. Эти монстры, которые сидели взаперти в своих домах, никогда не смогут представить себе истинную степень жестокости и дикости, на которую способен адепт. Гримм принял решение. Если эти магические существа осмелятся прийти, он оставит у них неизгладимое впечатление. Пытаться перехитрить адепта? Хех. У Грима было много трюков в рукавах. Глава 410. Три дня спустя. Окрестности древа чумы превратились в море чудовищ. Земля дрожала, лес выл. Из глубины леса выступили железные носороги, кабаны, леопарды и питоны. Их число росло и затопляло землю, как непреодолимое цунами. Позади них бежали стаи волков, львов и тигров. Обезьяны и павианы перекидывались с дерева на дерево, издавая при этом громкие крики. С небес можно было увидеть бесчисленных зверей, топчущих землю, ревущих и даже сражающихся между собой. Вздымающиеся черные точки покрыли весь лес. Львы, тигры, волы, медведи, кабаны, леопарды, гигантские ящерицы, змеи и даже летучие мыши и совы. Лорды магических существ изгнали всех животных, находившихся под их властью, из своих логовищ. Звери направились к адептам. По пути они подобрали обычных лесных зверей. Мантикоры, что правили древом чумы, не показывались. Бунтующие звери быстро вбежали в пещеру и направились прямо в подземелье. Летучие мыши, жившие в пещере, были застигнуты врасплох. Они взмахнули крыльями и взмыли в небо, задержавшись там, как зловещее черное облако. Однако с прибытием мощных летающих существ, летучие мыши неохотно покинули свой дом и рассеялись по лесу. Магический глаз, созданный из концентрированного огненного элементия, наблюдал за всем с высоты. Он изо всех сил старался сосредоточиться на нескольких огромных тварях среди зверей. Дюжина лидеров этих бунтующих стояла на валунах перед пещерой. Они раздавали приказы, загоняя зверей в подземную пещеру. Скрытый магический глаз проносился по этим лидерам. В башне Грим и Гаргамель осторожно рассматривали захватчиков через связное зеркало. Унгуджа, трехголовая демоническая гончая, стояла на вершине валуна. Она издала странный вой, раскрыв свою страшную пасть. Перед ней стояли 14 пускающих слюни псов. Они служили временными надзирателями орды, непрерывно рыча и гоня зверей вперед. Там была дана медуза, которая обладала внешностью красавицы, длинным змеиным хвостом и змеями вместо волос. Нижнюю часть ее тела покрывала элегантная черно-фиолетовая чешуя. У нее было прекрасное лицо. Пышная грудь Даны колыхалась от каждого ее движения. Заманчивое зрелище. За спиной у нее был длинный лук. Она пыталась встать на хвост как можно выше, то делало ее еще более пугающей, чем другие магические существа вокруг нее. Перед ней собрались 7 шипящих горгон с короткими луками. Они мало чем отличались от медузы, разве что более тусклым цветом чешуи. Только 2 из 7 горгон достигли уровня адепта. Остальные 5 были где-то между псевдоадептом и продвинутым учеником. Горгон окружала дюжина мускулистых минотавров. Они были похожи на высоких мужчин с бычьими головами. Минотавры были примерно 2 метра ростом и весили более 320 килограммов. Все их тело покрывало шерсть, а на голове виднелась пара рогов. Руки были такими же, как у человека. 5 пальцев на руке, с когтями там, где должны быть ногти. Копыта у них были такие же, как у коров. Минотавры носили металлические кольца в носу. Каждый выдох заставлял кольцо вибрировать и звенеть. Их сердитые, налитые кровью глаза проносились по орде. Шрамы длиной в фут не были редкостью среди этих страшных созданий. Они держали в руках большие топоры, как будто были готовы броситься вперед в любой момент. Это явно были низкоуровневые магические твари, служащие медузе. Они преданно стояли на страже вокруг горгон, осторожно высматривая врагов. Помимо их внушительных лидеров, там были берсеркер Гелада Краклфанг, король Виверн Ракк и Эптерка Абгури. Эти странные существа собрались у входа в пещеру, будто ожившая энциклопедия монстров. Они не стали долго ждать. Как только огромная орда зверей вошла в пещеру, из черного леса показался поток пауков. Они поглотили поле зрения любого, кто смотрел сюда. Паукообразные были размером с кулак. У этих существ были волосатые тела с фиолетовыми полосками, 4 пары тонких паучьих лап и округлый живот. Гигантское тело Тулы медленно предстало перед всеми в сопровождении своих паукообразных. Теперь, когда все здесь, да начнется битва, мысленный голос Тулы прозвучал в умах лидеров этих тварей, не могу дождаться, чтобы попробовать сладкую плоть человеческих адептов. Просыпайтесь, дети мои, количество пауков в лесу экспоненциально увеличивалось. Бесчисленные пауки всех видов и размеров хлынули из ниоткуда, мгновенно потопив нескольких несчастных зверей, которые еще не вошли в пещеру. Из моря пауков исходил звук разрывания плоти. Силуэты зверей исчезли. Был виден лишь небольшой холм пауков. Когда холм, наконец, рассеялся, осталась куча белых костей. Лидеры магических существ не осмеливались возражать против огня по своим. Оставалось только управлять своими подчиненными и держать их подальше от армии пауков. Тула, демонический паук и ветеран среди присутствовавших, не выдал никакого выражения на своем лице. Он вытянул свои крепкие лапы и оставил глубокие следы на каменных стенах пещеры. «Пойдем, пора войти». Лидеры магических тварей последовали за армией пауков под предводительством Тулы. Битва на передовой превратилась в кровавую задолго до того, как пришли лидеры. Как правители Древа Чумы, мантикоры обладали бесспорным влиянием в подземном мире. Они уже ушли глубоко под землю и собрали всех подземных существ, прежде чем прибыл враг. Все эти существа были направлены на верхние уровни подземного мира. Они были первыми врагами, с которыми пришлось столкнуться наземным зверям, когда они вошли в этот темный и запутанный лабиринт. Это были хладнокровные убийцы, которые прятались в тени и между скал. Каменные змеи, ящерицы оцепенения, гномы, созерцатели, гнолы. Эти существа, жившие под землей, были экспертами в засадах и тайных атаках. Они прятались в каждом углу. Всякий раз, когда добыча проходила мимо них, они бросались и использовали свои ядовитые клыки, чтобы вывести жертву из строя. Их засады нанесли серьезные потери лесным существам, которые вошли в туннели, но их было слишком много. Тихие и скромные туннели превратились в оживленный рынок. Повсюду эхом разносились рев, вой и крики. Подземные твари даже не успели попировать. Подземные звери никогда прежде не видели такого зрелища. У них не было желания продолжать бойню. Непреодолимая сила растоптала всех несчастных, которые не смогли уклониться. Ничего, если на них наступали волки и леопарды. Однако в орде животных было много крупных черных медведей и свирепых кабанов. Даже ящерицы оцепенения с их толстой чешуей не могли пережить такой пытки. Звук рвущих клыков заполнил каждый уголок извилистых туннелей. Трагические вопли и разъяренный рев смешались со звуками борьбы. От входа в пещеру, вплоть до места, где находилась башня адепта, валялись трупы подземных существ. Их кровь запятнала туннели. От более слабых животных не осталось даже трупов. Они превратились в неузнаваемую груду крови и плоти. Подземные существа защищали туннели в меру своих возможностей, но они не могли противостоять подавляющему количеству наземных существ. Менее чем за 30 минут армия подземных существ была уничтожена. Безудержное паническое бегство вглубь подземелья продолжалось. За эти 30 минут в подземном лабиринте погибло более 3000 наземных существ. Подземные существа убили только 400. Остальные погибли от хаотичного натиска своих союзников. Наземные существа, которые были загнаны в пещеру, не привыкли к кромешной тьме подземелья. Здесь они ничего не видели и не могли определить направление. Звери, бежавшие спереди, врезались в стены. И если они останавливались хоть на секунду, их сразу топтали их товарищи. Если они не хотели умирать, оставалось только идти вперед, не обращая внимания на направление. Именно благодаря таким варварским средствам монстры смогли использовать свое подавляющее количество, чтобы заполнить туннели лабиринта и приблизиться к башне. Глава 411. В башне большинство кристаллов обнаружения и магических глаз, расположенных вдоль туннеля, были обнаружены и уничтожены врагом. Лишь немногие из них продолжали передавать ситуацию в зеркало. Ученики в башне сглотнули от страха, когда увидели ужасающую сцену. Тысячи зверей неслись через пещеру. Они молча переоценивали свое решение остаться здесь. Туннели в подземной пещере простирались во все стороны. Если бы они убежали из башни, они могли выжить в катастрофе, о которой они даже не просили. Разница в силе была настолько несоразмерной, что даже псевдоадепты Грима потеряли веру в победу. Большинство из них втайне надеялись, что Грим отдаст приказ бежать. Как только Орда окружит башню, как им сбежать? Здесь не было массива телепортации. Ученики придумывали способ побега, продолжая усердно работать над возложенными на них обязанностями. Никто из них не знал, что произойдет. На самом деле, никто из них не смел думать о том, что должно было произойти. Даже при том, что титул пламенного демона их учителя был известен по всей области Фиднан, скольких он сможет убить, столкнувшись с бесконечным морем противников. Разве его сила имеет значение? Среди лидеров магических существ было 5 тварей элитного уровня и 17 магических существ уровня адептов. На их стороне только Грим едва ли мог считаться элитным адептом. Гаргамель был опытным адептом, а Мерил всего лишь новоиспеченным адептом. Кроме них, самыми мощными силами обороны башни были 11 Мантикор и Сабрина, девушка-робот. Из 12 сопровождающих учеников 5 являлись псевдоадептами, а 7 – продвинутыми учениками. Такое количество людей могло иметь шанс против армии зверей, если бы они владели полностью функциональной башней адепта. Однако эта башня была нищей. Даже после отчаянной попытки накопить энергию за 4 дня, бассейн Элементия не был заполнен до краев. Если разразится война, им будет трудно удерживать линию обороны больше часа. У учеников не было возможности увидеть энергетическую комнату своими глазами, но даже идиот понял бы, что в башне нет энергетических запасов. Тем не менее, по какой-то причине, Грима оставался решительным. Он приказал мантикорам гнать подземных существ к захватчикам, чтобы выиграть время. Ученики бы не смогли остановить зверей. Вот почему Грим не потрудился отдать такой приказ. Вместо этого он собрал их всех в башне и назначил каждого в наступательный отряд. Он, Гаргамель и Мерил будут нести ответственность за защиту дверей башни. Это, несомненно, будет самая оспариваемая область, как только начнется битва. На третий час с начала нашествия, зверям удалось выбраться из лабиринта. Один за другим они непрерывно входили в пещеры, где находилась башня. Будто гигантский осьминог ожил в пещерах. Их количество вскоре заняло каждый видимый дюйм пространства. На земле было множество хищников, таких как львы, тигры и леопарды. Конечно, также были ужасающие магические существа, такие как лесные тролли, лесные духи, обезьяны-берсеркеры, кабаны, лесные ленивцы и громовые леопарды. В воздухе были вороны, голуби, дятлы и другие птицы, а также настоящие небесные хищники, такие как громовые птицы рух, виверны и грифоны. На самом деле, в этом потоке монстров было гораздо больше безвредных существ, таких как обычные олени, совы и змеи. Они выли, ревели, щебетали и в унисон кричали на башню посреди пещеры. Когда они ступили в пещеры, башня поколебалась. Шквал огненных шаров магмы врезался в ряды животных, оставляя в воздухе черный дым. Как будто одновременно взорвалось множество гранат. Орда едва пробралась в пещеры, а звери уже были разорваны на куски. Атака несла увечья и смерть несчастным зверям. Ударные волны пламени взрывались повсюду, уничтожая слабых животных. У обычных лесных зверей не было шансов. Даже обычные магические существа с базовым сопротивлением к магии не смогли выжить. Авангард Орды был раздавлен. Пугающим аспектом атаки был огненный дождь и магма. Земля уже загорелась от палящего зноя. Высокая температура испаряла мелких тварей, которые осмелились подойти слишком близко. Хищники и птицы, не имеющие магического сопротивления, даже не смели приблизиться. Не имело значения, сколько их было. Их ждала только смерть. Это был необычный огонь. Было сложно погасить его. Те, кто был позади, продолжали наступать, заставляя отчаявшихся животных идти навстречу гибели. После первоначального исследования видов, участвовавших в нападении, Грим откалибровал большинство наступательных массивов, чтобы выпустить огненные шары. Ученикам не нужно было сражаться самим. Все, что им нужно было делать, это спокойно ждать в башне и швырять огненные шары магмы в направлении, на которое указывал им Грим. Чтобы сберечь энергию башни, Грим не стал возводить куполообразное защитное силовое поле. Вместо этого, он вложил почти все силы в наступательные массивы. Именно с помощью этих огненных шаров он успешно запечатал вход в пещеры. Орде зверей придется заплатить огромную цену, если они захотят войти. После первой волны огненных шаров ученики прекратили атаки и молча ждали дальнейших указаний. Это нападение было наглядной демонстрацией разрушительности огненных заклинаний. Большинство заклинаний рассеялись вскоре после того, как вступили в силу. Однако огненные шары смогли создать крошечные моря лавы у входа. Пока лава не затвердеет, море не исчезнет. Именно поэтому пламя держалось так долго. Ученики в башне начали аплодировать, когда увидели эффективность своих атак. Однако у Грима не было времени радоваться. Среди зверей быстро поднялся переполох. Над зверями пролетело густое облако птиц. Грим быстро осмотрел их своим духом и отклонил их угрозу. Если внимательно присмотреться к птицам, можно заметить, что большинство из них обычные животные. В конце концов, магические существа, такие как виверны, Громовые птицы Рух и грифоны были в меньшинстве. В руке Грима вспыхнул красный огонек. Он пробормотал себе под нос, и приказ немедленно передался лидеру мантикор. Окно на третьем этаже башни резко открылось. 9 мантикор уровня адепта ворвались в пещеру и начали кружить вокруг башни адепта. Грим отдал приказ. Вторая волна магматических огненных шаров обрушилась на птиц. Подобно первой волне, мощные заклинания принесли птицам гибель. В живых остались только отставшие. Лидер мантикор отправил подростков мантикор. Они взмахнули крыльями и начали бойню среди обычных птиц. Резкие крики всевозможных птиц смешались с яростным ревом мантикор. Обе стороны столкнулись в воздухе. На землю пролился дождь из трупов птиц. Мантикоры не осмеливались отлететь от башни более чем на сотню метров, независимо от того, насколько интенсивной стала борьба. Этот предел был строгим приказом Грима. Каждый раз, когда они были окружены слишком большим количеством магических существ, они быстро отступали в оборонительную линию башни. Затем они использовали свои когти, чтобы повиснуть на стенах и отдохнуть. Если магические существа преследовали их, тогда их встречал огненный магматический шар. В радиусе 100 метров от башни только маленькие и проворные летающие существа могли успешно уклониться. Массивные звери, например, виверны, были вынуждены использовать свои крылья, чтобы отмахиваться. Когда первая виверна и первый грифон, наконец, упали, магические существа больше не осмеливались приближаться к башне. Количество летающих существ в воздухе быстро падало. Тем не менее, стаи птиц произвели желаемый эффект. Они выиграли достаточно времени, чтобы орда прорвалась сквозь стену пламени. И снова они ворвались в пещеру, как непреодолимый прилив.